Кто зарыл их в угрюмых ущельях Бенины, меж слоновьих клыков и людских черепов? Дальше, справа, где рощи густые Сокото, на атлас положу я большой изумруд. Здесь богаты деревни, привольна охота, здесь свободные люди, как птицы, поют. Дальше, бледный опал, прихотливо мерцая, затаенным в нем красным и синим огнем, мне так сладко напомнит равнины Сонгаи и султана Сонгайского глиняный дом. И жемчужиной дивной, конечно, означен будет город сияющих крыш Тимбукту, над которым и коршун кричит, озадачен, видя в сердце пустыни мимозы в цвету, видя девушек смуглых и гибких, как лозы, чье дыханье пьяней бальзамических смол, и фонтаны в садах, и кровавые розы, что венчают вождей поэтических школ. Сердце Африки, пенье полно и пыланье. И я знаю, что если мы видим порой сны, которым найти не умеем название, это ветер приносит их, Африка, твой. Огненный столб. Стихотворение 1919-1921 годов. Сборник посвящен второй жене, Анне Николаевне Гумилевой, врожденной Энгельгард, внучке видного ученого-химика и публициста Энгельгарда. Память. Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память. Ты рукою великанши жизнь ведешь, как под усцы коня. Ты расскажешь мне о тех, кто раньше в этом теле жили до меня. Самый первый, некрасив и тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй. Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звоны лир, говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами, мир. Он совсем не нравится мне. Это он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны. Как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году. Тот ли это? Или кто другой променял веселую свободу на священный, долгожданный бой? Знал он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь, но святой Георгий тронул дважды пулью нетронутую грудь. Я угрюмый и упрямый зодчий храма, восстающего во мгле. Я возревновал о славе отчий, как на небесах и на земле. Сердце будет пламенем палимо вплоть до дня, когда взойдут ясны стены нового Иерусалима на полях моей родной страны. И тогда повеет ветер странный, и прольется с неба страшный свет. Это Млечный Путь расцвел нежданно садом ослепительных планет. Предо мной предстанет мне неведом путник, скрыв лицо. Но все пойму, видя льва, стремящегося следом, и орла, летящего к нему. крикну я —